28. «Я не полечу», — заявил консул. Пока отец Дюре присматривал за ламией, они с Солом перенесли так и не пришедшего в сознание Хета Мастина из пещерной гробницы к сфинксу. Близилась полночь, слабое сияние гробниц разливалось в воздухе, заполняя всю долину. Наверху, меж скальными стенами, зияла полоска света с рваными краями. То были силуэты крыльев сфинкса. Ламия лежала неподвижно, отвратительный кабель все так же уползал во тьму гробницы. Сол дотронулся до плеча консула. «Мы ведь уже все обсудили. Лететь должны именно вы». Консул, покачав головой, задумчиво провел рукой по древнему ковру самолету. «Вдруг он выдержит двоих. Вы с Дюре могли бы добраться до места, где пришвартован Бинарес». Сол, подложив ладонь под крохотную головенку дочери, снова начал баюкать ее. «Рахили двое суток от роду. Вы же знаете, нам нужно быть здесь». Консул огляделся вокруг, его глаза затуманились от боли. «Это мне нужно быть здесь. Шрайк...» Дюре подался вперед. Свечение гробницы за их спинами озарило благородный лоб и высокие скулы. «Сын мой, если вы останетесь, это будет ничем иным, как самоубийством. А если попытаетесь пригнать сюда корабль ради госпожи Брон и Тамплиера, вы окажете благодеяние своим спутникам». Консул потер виски и устало вздохнул. «На коврике найдется место и для вас, преподобный отец». Дюре улыбнулся. «Каков бы ни был мой удел, я чувствую, что мне суждено встретить его здесь. Отправляйтесь, а я буду ждать вас». Консул снова покачал головой, но послушно уселся на коврик и, подтянув к себе тяжелый рюкзак с припасами и снаряжением, пересчитал пакеты НЗ и бутылки с водой, которыми снабдил его Сол. «Многовато. Оставьте себе половину. Вам нужнее». Дюре засмеялся. «Благодаря госпоже Брон, пищи и воды нам хватит на четверо суток. А если потом придется поститься, мне это не в диковинку. А если вернуться Селен и Кассат?» «Водой мы с ними поделимся», — сказал Сол. «Да и в конце концов можно еще разок сходить за продовольствием». Консул вздохнул. «Ну что ж». Он коснулся нужной сенсорной нити, и маленький коврик стал жестким и поднялся на 10 сантиметров над камнем. Если здешнее магнитное поле и капризничало, невооруженным глазом это было незаметно. «При перелете через горы вам понадобится кислород», — напомнил Сол. Консул вытащил из рюкзака осмотическую маску и проверил, цела ли она. Сол протянул ему пистолет Лами. «Нет, что вы! От Шрайка он нам не защита», — возразил ученый. «А вам, может, как знать, и пригодится». Консул вздохнул и положил оружие в рюкзак. Затем обменялся рукопожатиями со священником и старым ученым. Крошечные пальчики Рахили скользнули по его локтю. «Удачи», — прошептал Дюре, — «да поможет вам Бог». Консул молча кивнул, коснулся нити и чуть наклонился вперед, когда летающий коврик подпрыгнул метров на 5. Слегка покачиваясь, он начал набирать высоту, словно взбираясь по невидимым рельсам. Консул заложил правый вираж, держа курс на ворота долины, пролетел над дюнами, затем повернул налево к пустошам. Он оглянулся только однажды. 4 фигуры у подножья сфинкса, 2 стоят, 2 лежат, казались отсюда, с 10-метровой высоты, крошечными. А ребенка на руках Сола уже не было видно. Как было условлено, консул сначала направился на запад, к граду поэтов, в надежде обнаружить там Мартина Селена. Интуиция подсказывала ему, что упрямый поэт запросто мог свернуть туда. Битва в небесах поутихла, и консулу пришлось напрягать глаза, высматривая Селена в потемках. Он прошел над городом на 20-метровой высоте, лавируя между дырявыми куполами и остриями шпилей. Никаких следов. Если даже Лами и Селен проходили здесь, отпечатки их ног давно стер ночной ветер, тот самый, что теребил сейчас волосы консула и рвал с него одежду. Здесь, наверху, холод был ощутимее. Когда ковер-самолет на миг терял, а потом вновь нащупывал шаткие поручни силовых линий, консула не на шутку подбрасывало. Коварное магнитное поле Гипериона и изношенные левитационные нити могли в любую минуту швырнуть его на землю, задолго до того, как на горизонте покажется Китс. Он несколько раз позвал Селена, но никто ему не ответил, только стая голубей с шумом сорвалась со своих насестов под разбитым куполом древней галереи. Покачав головой, консул повернул на юг, к уздечке. Историю этого коврика он услышал впервые от деда. То была одна из самой первой серии подобных игрушек, изготовленных вручную Владимиром Шолоховым, известным на всю сеть знатоком чешуекрылых и конструктором электромобилей. Возможно, даже тот самый коврик, который он преподнес своей юной племяннице. Любовь Шолохова к девочке вошла в легенды, как и то обстоятельство, что она отвергла его подарок. Но кое-кому идея пришлась по вкусу. И хотя номерах с оживленным воздушным движением ковры-самолеты вскоре запретили, на колониальных планетах ими продолжали пользоваться. На Мауи обетованной этот коврик свел деда консула с его бабкой. Консул взглянул на приближающийся горный хребет. За 10 минут он проделал путь, который несколько дней назад занял у них почти 2 часа. Вначале он планировал сесть у башни Хроноса и поискать следы Селена, но друзья отговорили его, что бы ни случилось с поэтом, консулу не следовало подвергать себя опасности в самом начале путешествия. Поэтому он удовлетворился тем, что сделал круг над башней, заглядывая в окна и выкрикивая имя поэта. При желании консул мог бы дотронуться до перил балкона, откуда 3 суток назад им открылась долина. Но из темных залов и коридоров доносилось только эхо. Высота и опасная близость отвесных каменных стен заставили консула крепче схватиться за края коврика. Наконец, облегченно вздохнув, он заложил вираж, набрал высоту и начал карабкаться к перевалу, где в свете звезд белели снега. Консул летел вдоль тросов фуникулера, которые вначале поднимались к перевалу, а дальше соединяли один пик девятитысячник со следующим, высящимся с другой стороны широченного хребта. Здесь стало еще холоднее, и консул мысленно похвалил себя за то, что захватил из багажа Кассада лишнюю термонакидку. Он скорчился под ней в 3 погибели, стараясь уберечь от мороза кисти рук и щеки. Астматическая маска прильнула к лицу, как голодный зверь-симбионт, жадно выискивая и всасывая редкий здесь кислород. Слава богу, консулу его хватало. Он дышал глубоко и ровно. В 10 метрах внизу блестели покрытые ледяной коркой тросы. Герметичных вагончиков подвесной дороги не было видно. Он летел над ледниками, голыми вершинами и темными долинами. От небывалого одиночества у него захватывало дух. Теперь консул был рад, что отправился в это путешествие. Его стоило совершить хотя бы ради того, чтобы еще раз, наверное, в последний, увидеть Гиперион, все еще прекрасный, не оскверненный ни Шрайком, ни угрозой вторжения бродяг. Путешествие по подвесной дороге с юга на север заняло у них 12 часов. Сейчас, несмотря на небольшую скорость, 20 км в час, что для ковров-самолетов далеко не рекорд, консул одолел этот путь за 6 часов. Восход солнца застал его среди вершин. Разбуженный первыми лучами, он вздрогнул, удивленно сообразив, что спал. В 50 метрах от себя консул увидел вершину, заслонившую небо. Она была всего метров на 5 выше коврика и стремительно приближалась. Прямо перед его глазами оказался снежный склон с выступающими камнями. Огромная черная птица, одна из тех, что местные жители зовут предвестниками, снялась с обледеневшего карниза и парила в разреженном воздухе, кося черным глазом бусинкой на человека. Консул торопливо заложил крутой вираж, и в этот момент в левитационных нитях что-то хрустнуло. Ковер камнем упал метров на 30, но потом вновь нащупал магнитную опору и выровнялся. Сжимая жесткую ткань побелевшими пальцами, консул перевел дух. Хорошо, что он догадался привязать ремни рюкзака к поясу, иначе все его снаряжение уже валялось бы далеко внизу, на леднике. Подвесной дороги нигде не было видно. Неужели он умудрился проспать все на свете и сбился с курса? На миг консул поддался панике и принялся швырять коврик в одну, в другую сторону, высматривая проход между торчащими вокруг вершинами, похожими на острые зубы. Тут он увидел впереди золотые отблески рассвета на склонах, а позади, через ледники и высокогорную тундру, тянулись длинные тени. Это означало, что он на верном пути. За последней цепью вершин лежит южное предгорье, а за ним... Коврик, казалось, заупрямился, когда консул, легонько постукивая по сенсорным нитям, стал подгонять его. Но все же набрал высоту и обогнул последний девятитысячник. Отсюда открывался вид на горы пониже, переходящие в предгорье. Всего-то 3000 метров над уровнем моря. И консул с облегчением принялся спускаться. На солнце сверкнули тросы подвесной дороги в 8 километрах южнее места, где он распрощался с уздечкой. Колонна вагончиков обреченно застыла у платформы западной станции. Приют паломника, кучка домов внизу, выглядел таким же безжизненным, как и несколько дней назад. А вот ветровоз, оставленный ими у низкого причала, на отмеле травяного моря, бесследно исчез. Консул сел вблизи от причала, выключил левитаторы и размял затекшие ноги, а потом на всякий случай скатал коврик. После этого он воспользовался туалетом одного из покинутых домов на берегу. Когда консул вышел оттуда, ослепительное утреннее солнце, поднимаясь над предгорьями, слизывало последние островки тьмы. На юг и на запад, насколько хватало глаз, простиралось травяное море, гладкое, как скатерть. Случайный ветерок поднимал на его бирюзовой поверхности легкую рябь, обнажая ультрамариновые и шафранные стебли. Это так напоминало волны, что казалось, будто сейчас вспенится белый гребень или выпрыгнет рыба. Но рыба в травяном море не водилась, зато там обитали 20-метровые травяные змеи, и в случае катастрофы над водами этого моря даже успешная посадка не сулила консулу ничего хорошего. Он развернул коврик, пристроил рюкзак за спину и поднялся в воздух. Высота была сравнительно небольшой, каких-нибудь 25 метров от поверхности, но все же достаточно, чтобы не вводить травяных змей в искушение. Переправа через травяное море заняла у них почти сутки, но ветровозу мешал встречный северо-восточный ветер. Консул решил, что сейчас ему потребуется часов 15, не больше. Он дотронулся до нужных нитей, и коврик послушно начал набирать скорость. Через 20 минут горы остались позади, а затем и предгорья растворились в туманной дымке. Еще через час вершины стали заметно укорачиваться, скрываясь за линией горизонта. А спустя 2 часа на севере виднелся лишь самый высокий пик, смутная зазубренная тень над голубой мглой. И, наконец, в мире осталось лишь небо, да море, величественное и невозмутимое, если не считать случайной ряби и борозд от ветра. Здесь было гораздо теплее, чем к северу от уздечки. Сначала консул скинул термонакидку, потом пиджак, а потом пришлось стянуть с себя и свитер. Солнце припекало не на шутку, что было удивительно для столь высоких широт. Консул пошарил в рюкзаке, отыскал помятую, обтрепанную треуголку, так горделиво сидевшую на нем всего 2 суток назад, и нахлобучил на голову. Лоб и макушка уже начали чесаться. Примерно через 4 часа он решил, наконец, позавтракать и долго смаковал пресные белковые лепешки из армейского рациона, словно это было филе барашка. Самым изысканным блюдом была вода, и консул едва удержался, чтобы не опустошить все бутылки сразу. Внизу, позади, впереди, всюду, куда ни глянь, лежало травяное море. Консула начало клонить в сон. Каждый раз он просыпался от мысли, что вот-вот свалится, и в страхе цеплялся за жесткие края ковра самолета, пока не сообразил, что надо привязать себя к нему единственной веревкой, оказавшейся у него в рюкзаке. Но садиться ради этого ему не хотелось. Трава здесь выше человеческого роста и вдобавок очень острая. Правда, усы на поверхности моря — признаки обитания травяных змей. До сих пор ему не попадались, но это ничего не значило. Он вполне мог сесть прямо на голову отдыхающей в тени твари. В полудреме он лениво размышлял об исчезновении ветровоза. Эта автоматизированная колымага была, по-видимому, запрограммирована церковью Шрайка, организовавшей их паломничество. Для каких еще нужд ее можно было использовать? Консул встряхнул головой, выпрямился и ущипнул себя за щеку. Его так клонило в сон, что все мысли отступили куда-то. Он взглянул на комлог. Прошло 5 часов. Консул поднял коврик, внимательно осмотрелся вокруг, чтобы удостовериться в отсутствии змей, а затем спустился до высоты примерно 5 метров над верхушками стеблей. Он достал из рюкзака веревку и сделал петлю, затем переполз на переднюю часть коврика и несколько раз обмотал веревку вокруг него, оставив слабину, чтобы можно было пролезть под нею, и тогда уже затягивать узел. В случае падения привязь могла погубить его, но зато тугая веревочная петля на поясе создавала ощущение безопасности. Наклонившись вперед, консул снова дотронулся до сенсорных нитей, выровнял коврик на высоте 40 метров и приник щекой к теплой ткани. Обжигающие солнечные лучи просачивались между пальцами, и он понял, что его голые руки скоро обгорят. Но он слишком устал. Даже для того, чтобы сесть и опустить рукава рубашки. Подул ветер. Консул услышал, как внизу что-то зашуршало. То ли ветер всколыхнул траву, то ли проползло что-то большое. Но усталость вытеснила все, даже любопытство. Веки закрылись сами собой, и через полминуты он уже спал, как убитый. Консулу снился его дом, родной дом, на Мауи обетованный. Сон был пестрый, разноцветный, бездонное голубое небо, бескрайние просторы Южного моря, ультрамарин, переходящий в бирюзу, там, где начинались экваториальные отмели, умопомрачительные зеленые, желтые и орхидейно-красные бока плавучих островов, плывущих на север под охраной дельфинов. Дельфинов истребили во время вторжения, когда гегемония оккупировала планету, но в его сне они были живы и весело бороздили чистую воду, поднимая в воздух хрустальные брызги. Во сне консул увидел себя ребенком. Вот он стоит на верхней ветви дома дерева, их семейного острова. Рядом бабушка Сири, непочтенная дама, которую он так хорошо знал, а красивая молодая женщина, которую встретил и полюбил его дед. Листья паруса шелестят под южным ветром, который гонит вереницу плавучих островков по голубым проливам через отмели. На севере из-за горизонта появляются первые острова экваториального архипелага, зеленые точки, словно приклеенные к вечернему небу. Сири дотрагивается до его плеча и указывает на запад. Островки горят, идут ко дну, их килевые корни корчатся от боли. Кому они навредили? Пастухи-дельфины исчезли, с неба льется огонь, то на Мауи обрушились космические мегавольтные стрелы, от которых кипит воздух, а на сетчатке остаются голубовато-серые шрамы. Подводные взрывы озаряют океаны страшным светом, выбрасывают на поверхность тысячи рыб и хрупких морских обитателей, которые извиваются потом в долгой агонии. «Почему?» — спрашивает бабушка Сири, но ее голос — тихий шепот ребенка. Консул пытается ответить ей, но не может. Его душат слезы. Он тянется к ее руке, но Сири уже нет рядом. И чувствуя, что ее вообще нет на свете, и ему не удастся искупить свои грехи, причиняет такую боль, что становится нечем дышать, перехватывает горло. Тут ему становится ясно, что не тоска, а дым обжигает глаза и легкие, горит семейный остров. Неверными шагами он идет вперед в пепельной мгле и ощупью ищет кого-то, кто возьмет его за руку и успокоит. Его ладонь встречается с чьей-то рукой. Но это не Сири. Рука невообразимо твердая. Пальцы — ножи. Консул проснулся, хватая ртом воздух. Кругом темнота. Он проспал по меньшей мере часов 7. Выпутавшись из веревки, он сел и взглянул на светящийся дисплей комлога. 12 часов. Он проспал 12 часов. Каждая жилка в его теле заныла, когда он свесился с ковра и вгляделся в темноту. Высота полета была прежней — 40 метров. Но вот куда его занесло — загадка. Под ним проплывали невысокие холмы. До некоторых было буквально рукой подать. Он мог даже разглядеть на склонах заросли оранжевой травы и каких-то бурых мочалок. Стало быть, пока он спал, ковер миновал южный берег Травяного моря и проскочил мимо Эджи и пристани на реке Хулай, у которой пришвартован Бенарес. Компаса у консула не было, на Гиперионе компасы бесполезны, а функции комлога инерционное определение направления не входило. Дорогу на юго-запад, в Китс, должна была указывать Хулай. Он собирался пройти в обратном направлении весь трудный путь паломников, отклоняясь от реки только там, где она выделывает петли. Но вышло по-другому. Он заблудился. Консул посадил коврик на первый попавшийся холм, еле разогнув ноги, сошел на твердую почву и отключил левитаторы. Он знал, что заряд в них израсходован по меньшей мере на треть. Это по меньшей мере. Остается только гадать, насколько снизилась их эффективность за прошедшие годы. Этот гористый пейзаж походил на местность, лежащую к юго-востоку от Травяного моря. Но рекой здесь и не пахло. Комлок сообщил ему, что стемнело всего лишь 1-2 часа тому назад, но консул не видел никаких признаков заката. Сплошная облачность преграждала путь и звездному свету, и отблескам всех космических битв. «Проклятие!» — прошептал консул. Он походил вокруг коврика, пока в ногах не восстановилось кровообращение. Помочился у края невысокого обрыва и вернулся к рюкзаку. Глотнуть воды. «Думай, друг мой, думай!» Итак, он держал курс на юго-запад и должен был покинуть Травяное море в районе Эджа. Если он просто пролетел над Эджем, река находится где-то южнее, по левую руку. Но если он неверно определил направление при вылете из приюта паломника и взял хотя бы на 5 градусов левее, излучина должна быть на северо-востоке, то есть справа. Даже если курс неверен, в конце концов он неминуемо наткнется на ориентир, побережье Северной Гривы, но этот крюк может обойтись ему в лишние сутки. Консул в сердцах пнул какой-то камешек и скрестил руки на груди. После дневного зноя воздух казался ледяным. Его прохватил озноб, и он догадался, что это последствия солнечного ожога. Он коснулся пальцем лысины и тут же с проклятием отдернул руку. «Куда лететь?» В низком кустарнике посвистывал ветер. Консул почти физически ощутил, какое громадное расстояние отделяет его от гробниц времени и Шрайка. Но Сол, и Дюре, и Хет Мастин, и Ламия Брон, и даже пропавшие Селен и Кассад были с ним как незримый груз на его плечах. Паломничество оказалось для консула не более чем изощренным способом самоубийства. Он отправился на Гиперион, потому что возненавидел себя и все на свете, потому что устал мучиться, думая о жене и ребенке, погибших во время авантюры на Брешии, устал страдать, вспоминая их забывающиеся лица. Устал от мук совести из-за своего ужасного двойного предательства. Он был виноват перед правительством, которому служил почти 40 лет, и виноват перед бродягами, доверившимися ему. Консул присел на камень и закрыл глаза. Он думал о Соле и его дочурке и чувствовал, как бессмысленная злость на самого себя утихает. Он думал и о Ламии, о том, что эта отважная женщина, неиссякаемый кладезь энергии, беспомощно распростерта на каменных плитах с присосавшейся к голове чудовищной пиявкой, подарком Шрайка. Консул встал, включил коврик и взлетел метров на 800, так близко к облачной завесе, что, подняв руку, можно было коснуться ее. Вдалеке слева облака на миг разомкнулись, и внизу блеснула водная гладь. Река Хулай текла примерно в 5 километрах южнее. Консул резко повернул летающий коврик влево, чувствуя, как ослабленное силовое поле пытается прижать его к коврику. Нет, веревка надежнее. 10 минут спустя он был уже над водой и пикировал вниз, убедиться, что это действительно Хулай, а не один из ее притоков. Да, то была Хулай. В прибрежных заводях блестела лучистая паутина. Зубчатые силуэты высоких термитников чернели на фоне неба. Они были чуть темнее почвы, на которой стояли. Консул поднялся на 20 метров, отхлебнул из бутылки и полетел вниз по реке. Рассвет застал его близ Духоборских вырубок, чуть выше шлюзов Карлы, где от реки отходит Королевский канал, ведущий к северным поселкам и Гриве. Консул знал, что отсюда до столицы меньше 150 километров, но это означало еще 7 выматывающих душу часов полета. Он так надеялся повстречать здесь военный патруль на скиммере или какой-нибудь пассажирский дирижабль из тех, что курсировали между столицей и Наядами, или хотя бы катер, который можно было бы реквизировать. Но только догорающие пепелища и слабые огоньки масляных коптилок в отдаленных лачугах оживляли берега Хулай. У причалов ни суденышка, ни лодки. Загоны для речных мант над шлюзами были пусты. Большие ворота открыты настежь. В нижнем течении реки, где она становится вдвое шире, консул не заметил ни единой баржи. Выругавшись, он полетел дальше. Утро было восхитительное. Косые лучи восходящего солнца, вырываясь из-за низких облаков, обвели золотым контуром каждый куст, каждое дерево. Консулу казалось, что он уже много месяцев не видел настоящей зелени. Могучие деревья, плотинник и падуб, поднимались во весь свой рост на далеких обрывах и откосах, а в поймах розовый свет играл на бесчисленных побегах бобов-перископов. Мангровые корни и огненные папоротники окаймляли берега, и каждая веточка, каждый листик отчетливо выделялись в ослепительном утреннем свете. И тут буквально на глазах потемнело. Невесть откуда взявшиеся облака спрятали солнце и принесли дождь. Консул натянул на нос свою потрепанную треуголку и плотнее закутался в термонакидку Кассада. Он летел на юг на высоте 100 метров. Консул напряг память. Сколько же дней у Рахили в запасе? Несмотря на долгий сон накануне, голова у консула гудела. Токсины усталости отравили кровь. Когда они прибыли в долину, Рахили было 4 дня. А в долину они прибыли 4 дня назад. Консул потер щеку, потянулся за бутылкой с водой и обнаружил, что все они пусты. Но это не проблема. Можно снизиться и набрать воды в реке. Но ему не хотелось терять времени. Обожженная солнцем кожа болела, дождевые струйки стекали с треуголки за шиворот. Сол говорил, что если он вернется до заката, все будет в порядке. Рахиль родилась около 20:00 по гиперионовскому времени. Если это верно, если не допущена никакая ошибка, у нее еще есть надежда. Консул вытер ладонью мокрое лицо. Но, скажем, 7 часов до Китса, еще 1 или 2 на то, чтобы освободить корабль. Тео поможет, он теперь генерал-губернатор. Я постараюсь убедить его, что ради интересов гегемонии можно нарушить распоряжение Гладстона и снять арест с корабля. Если понадобится, я даже готов признаться, что по ее и только по ее воле вступил в сговор с бродягами и предал сеть. Ну, скажем, 10 часов плюс 15 минут полета на корабле. По меньшей мере, еще 1 час до захода солнца. Рахили будет уже несколько минут от роду. И что? Какие средства в нашем распоряжении, кроме криогенной камеры? Никаких. Значит, остается только фуга. Сол давно уже лелеял эту идею, хотя врачи и предупреждали, что ребенок может не выдержать. А как быть с Ламией? Пить хотелось ужасно. Консул высунул голову из-под плаща, но дождь ушел в сторону и сейчас еле-еле моросил. Правда, ему удалось смочить губы и язык, но от этого жажда только усилилась. Чертыхнувшись, он начал снижаться. Авось получится зависнуть над рекой и зачерпнуть воды бутылкой. Но на высоте 30 метров левитаторы вдруг отключились. Только что коврик скользил плавно, как со стеклянной горки, а в следующее мгновение он закувыркался и стремительно понесся вниз. Консула он больше не слушался. Маленький коврик и испуганный старый человек падали с высоты 10-этажного дома. Консул вскрикнул и попытался спрыгнуть, но веревка и тяжелый рюкзак намертво приковали его к этому куску, ставшего бесполезным войлока. Крутясь и кувыркаясь, он рухнул с 20-метровой высоты в поджидавшие его воды реки Хулай.